Глава 61. Едва переступили порог квартиры, бес набросился на девушку и так подчинился, скрипнув зубами, когда она попросила остаться в клубе. Еще тогда хотел утащить в свою пещеру. Туалет и вправду не то место, где можно с ежиком сексом заниматься. Она особенная, самая лучшая. Надо же, вернулась. Хотя бес и сам уже подумывал ее вернуть. Хотя бы просто съездить, издалека посмотреть и убедиться, что с ней все в порядке. Но друзья спутали все его планы. Еще и по шее пару раз зарядили, вроде как в шутку, чтобы глупости больше не наделал. «Ты прямо светишься?» Матвей усмехнулся, наблюдая за довольной физиономией беса. А тот глаз с танцпола не сводил, где симпатичная попка, плотно обтянутая джинсами, вертелась в такт музыки. Кто бы знал, какой ураган тогда внутри у Карима набирал обороты. Еле в руках себя держал, чтобы не сорваться. Слово дал, что побудут в клубе. Придется засунуть на время свои амбиции и желания куда подальше. «Я же говорил, что ты баран упрямый». Демьян сделал глоток сока, а бес так и не отвел взгляда от танцпола. Пуговицы на легкой блузке разлетелись в разные стороны. Карим одним резким движением рук рванул тонкую ткань. Думал, испугается малышка, но она лишь усмехнулась, перед этим ойкнув. «А как же десерт?» Сделала шаг назад, в то время как бес наступал, как тайфун, на ходу расстегивая пуговицы на рубашке. «Обойдусь», — сглотнул, когда девушка прижалась спиной к стене, засунула пальчик в джинсы и оттянула немного ткань. «Дразнить меня сейчас опасно». Бес, хоть и притормозил, даже на время остановился, сверля взглядом женское тело, но снова сделал шаг вперед. «Очень страшно». Девушка расстегнула пуговицу, а после медленно потянула змейку вниз. Карим зарычал, откинув эту чертову рубашку в сторону, и в два шага пересек расстояние между ними. Руки на стене, девушка в плену, а ее глаза горят, как на пожаре. Маленькая провокаторша, и не стесняется ведь ни грамма сейчас провоцировать грозного и откровенно сильно возбужденного беса. Полтора месяца без баб. Даже не тянуло, хотя и пару раз поглядывал в сторону то одной, то другой. Лишь раздражение вызывали, зато сейчас вся та страсть, что сидела внутри так долго, рвалась наружу. И кому-то точно не поздоровится. «Хочешь довести меня до белого коленя?» Бес медленно провел языком по виску девушки, чувствуя, как та задрожала. Еще и дышать перестала, и глаза закрыла. «Я очень голоден». Карим начал прокладывать дорожку из поцелуев от щеки к шее. «И могу сделать тебе больно». «Ты никогда», – прошептала Саша, сильнее вжимаясь в стену и запутываясь пальцами в коротких волосах мужчины, чтобы не останавливался. «Не сделаешь мне больно». Внутри разлилось тепло, и сил больше не было, чтобы сдержаться. Одни джинсы, вторые. Бюстгальтер и трусики вместе с боксерами отлетели в сторону. Никаких преград, лишь сплошное наслаждение. Саша маленькая и очень легкая. Бес без каких-либо усилий подхватил девушку под попу, а она в ответ обвела ногами его за бедра. Он в ней глубоко наслаждается каждой эмоцией на ее прекрасном личике. Движение, остановка, еще одно движение и снова притормозил, чтобы привыкла после длительного отсутствия его внутри. А после тормоза отказали. Резкое движение бедер, стоны наслаждения и желание продлить этот миг как можно дольше. Она цеплялась за его плечи, царапала кожу, но это был кайф в чистом виде. Вспышка адреналина в голове, бурный поток крови по венам, а после желанная разрядка. Одновременно. «Можно спрошу?» Девушка робко поинтересовалась, когда после длительного секс-марафона в виде примирения после долгой разлуки они лежали на кровати. Бес пристроил свою голову на живот девушки, а она водила пальчиками по его коротким волосам. «Можно», — закрыл глаза, наслаждаясь временной передышкой. Он еще не закончил, точнее, пока взял небольшую паузу. Энергии море, но малышка с ног валилась. Полдня в дороге, потом еще пару часов танцев, а теперь и бешеный секс с Каримом. Ничего, пусть привыкает, потому что каждая ссора, а их будет довольно много, зная упрямство обоих, закончится именно сексом. Как же Карима заводила эта перспектива? Может, прямо сейчас и начать с ней ругаться? Шутка, конечно же, так как ссориться с ежиком в принципе не хотелось, особенно в данный момент, когда под плавными движениями ее пальчиков по голове мужчины бес полностью расслабился. «Почему ты Закира с Рафиком не убил?» Карим усмехнулся, так как именно этого вопроса и ожидал. Уверен был, что демон со зверенышем расскажут, иначе она не могла вернуться. «Слушай, ты уж определись», так и продолжал лежать с закрытыми глазами, чувствуя, как пальчики малышки напряглись. «Не ты ли мне ультиматумы ставила?» «Я была уверена, что ты...» «Уверена она», перебил, еще и передразнил, намеренно делая паузу. «Будем считать, что оба виноваты. Ты слишком впечатлительная, а я слишком упрямый, чтобы идти на поводу у женщины». «Но пошел же». Саша приподнялась и поцеловала Карима в губы. «Я больше не буду ставить тебе ультиматумы». Он открыл глаза, и их взгляды встретились. «Обещаю». Тогда, полтора месяца назад, он держал Закира на прицеле. Сам себя убеждал, что надо этих тварей грохнуть, но что-то его останавливало, хотя понятно, что, точнее, кто. И от этого в голове был сумбур, причем полнейший. «Ты же обещал». «А как же я?» «Так нельзя». «Если ты сейчас уйдешь, с этим потом как-то надо жить». Все слова девушки эхом отдавались в голове, заставляя Карима сделать выбор. Единственный, правильный. И он опустил руку. «Живите, твари!» Грозно выругался и сплюнул. К машине отошел, когда звонок на мобильном раздался. «Демон. Очень даже вовремя. И еще и с хорошими новостями. Этих ублюдков надо отдать их же крыше. Сейчас подъедут, заберут. И пусть сами разбираются, а наше дело маленькое». Но квартира все равно встретила пустотой, отчего бес взревел. В принципе, он предполагал, что она уедет, но, как оказалось, был не готов. А сейчас Карим отчетливо понимал, что сделал правильный выбор. И тогда, когда руку со стволом опустил, и сейчас, когда мелкую, не отпустил. Она хотела отстраниться, но Карим не позволил. Рукой удержал ее за шею и теперь уже сам нашел ее губы, такие податливые и нежные, только для него. И пусть считают, что она слишком маленькая и неопытная, бесу плевать. Только рядом с этой девочкой он счастлив. Только она может заставить его вздохнуть полной грудью. И только с ней он готов попробовать построить будущее. «Я люблю тебя», – прошептала Саша прямо в губы Кариму, а он замер. Уже не раз от нее он слышал это признание, но именно сейчас почему-то полностью осознал его значение. И бес готов весь мир перевернуть с ног на голову, чтобы услышать это снова.